Кредо Хелицера, глава 1. Прожигая свою никчемную жизнь в офисе, я не думал о смерти, перерождениях, героях или гармонии, я не думал вообще ни о чем. И я считал это нормальным, но, как говорится, на все воля случая, я умер нелепо. Привычно приняв целую пачку Виагры перед важным делом, у меня остановилось сердце. Возможно, что тот Red Bull был все-таки лишним. И что самое паршивое, это была моя последняя мысль. Впрочем, это только начало. Будучи скептиком, я ни во что не верил и сомневался во всем, но вы даже не представляете, каково было мое удивление, когда я переродился долбанным пауком. Круг перерождения, все дела, но я не думал, что буду осмысленно жить новую жизнь. Или так и задумано, а сказать, какого оно, уже некому. Может, я согрешил в прошлой жизни, был индусом и съел корову, и боги прокляли меня. Хотя нет, прошлая жизнь была же вполне себе нормальной. Да, я жил в холодной и серой России, но не паук же все-таки. Находясь в какой-то стерильной лаборатории в состоянии полусна, я не понимал, что происходит. Надо мной эти треклятые ученые и опыты какие-то ставили, и кололи что-то, да и чем только не облучали, если подумать. Проснувшись в очередной раз, я почувствовал небывалый прилив сил, и с неописуемой легкостью разбил тяжелое промышленное стекло. Выбравшись на свободу, я почувствовал голод и желание найти местечко поуютней, чем это, пока меня не хватились, хотя камеры у них должны быть, так что это скорее вопрос времени. Забравшись в огромную для моих скромных размеров вентиляцию посредством только что созданной паутины, я скрылся во тьме в поисках уютного сосуда. Почему сосуда, спросите вы? А хрен его знает, почему-то меня тянуло именно к человеческому телу, а уж желание там поселиться и вовсе было верхом моих мечтаний. Сам того не заметив, я уже перестал отметать хищные предложения своего циничного разума о паразитическом образе жизни и меньшей ценности жизни людей. Ведь я сам уже не совсем человек, или совсем не человек, черт его знает. Выбравшись из системы вентиляции к наибольшему скоплению людей, я начал искать подходящую жертву для моих небольших нужд. Все они были дети или студенты, но это было не столь важно, ведь так даже лучше, молодой растущий организм, и срок износа у него должен быть выше. Стоп, что я несу? Мысли хищника, пожалуй, придется это принять, иначе попросту сдохну и хрен его знает, буду ли я таким же разумным и какая тушка будет следующей. Выбрав наиболее близкого ко мне задохлика, я начал неспешно и по-своему быстро плести свою паутину до цели. Закончив процесс, я быстро спустился и впился в такую слабую шею. Пацан вздрогнул от неожиданности, а я чуть не улетел в сторону, благо успел закрепиться и спустя миг продолжить свой путь. Оказавшись внутри, как бы это ни звучало, я неожиданно понял, что могу захватить тело, и это будет не сложнее, чем отнять конфетку у боксера. Внутри меня что-то перемкнуло, и я начал создавать совершенно новую паутину, и по ощущениям она была живая. Не как я с вами, она скорее просто отзывалась на мои мысли. Именно она и стала соединять меня со всеми системами этого задохлика. За пару мгновений, что он подвисал на глазах однокашников и друзей, я буквально заново становился человеком. Это пугало и одновременно завораживало. Да что я за тварь такая? Полностью утвердившись в носителе, я спокойно вздохнул. Не сам, конечно, а уже через реципиента, что сам любезно предоставил мне это тело. Что завис, Паркер, испугался паучков? Или забыл, как дышать? Ты не стесняйся, если что, я всегда готов помочь. Хорошо сложенный блондин быстрым шагом подошел ко мне и по-дружески хлопнул по плечу, да так, что я услышал хруст. Повернувшись к котлету, я перехватил его руку, тут же отмечая работу мастера по маникюру, и крепко пожал ее в знак моей благодарности. Услышав знакомый хруст, я ослабил хватку и также хлопнул парня по плечу, что он даже присел от неожиданности. Полегче, Пит. По-дружески прозвучало откуда-то со спины, бросив в сторону оппонента взгляд, полный превосходства, я обернулся на голос. Мне кажется, что Флэш уже понял свою неправоту и признал ошибки, на которые ты столь любезно ему указал. Ехидно усмехнулся брюнет, и здоровяк Томпсон активно закивал, словно маньчжурский болванчик. Видишь, бро, конфликт улажен. Протянув мне банку содовой, брюнет в очередной раз блеснул идеальной улыбкой и подмигнул одной из сокурсниц. Я же пытался отойти от шока и мысли, что у меня снова есть тело, и я, черт побери, жив. Признаться, это было слегка непривычно. Да, я думал, что знал, на что шел, когда решился захватить тело, но хрен там плавал, и я уж точно не ожидал, что все будет именно так. Да, я паразит, но а вам было бы не плевать, или лучше провести всю недолгую жизнь в клетке из плоти арахнида? Сложный вопрос, согласен, но и я не фея крестная, так что играть в гуманизм мне слегка не с руки. С каждой секундой новое тело отзывалось все лучше, но я не забывал, что это всего лишь костюм, а я так и остался маленьким паучком в огромном мире возможностей и непонятно чего еще. Плохо выглядишь, Паркер, может, тебе лучше домой? Неожиданно участливо прозвучал голос преподавателя. Гарри, подбросишь Питера домой? Брюнет снова ослепительно улыбнулся и, ничего не сказав, взял меня под локоток и аккуратно повел к своей машине. Серебряный Audi TT мгновенно отозвался на зов брелка и, приветливо моргнув сигнализацией, впустил нас в салон. Что-то ты и правда сегодня сам не свой, братишка. Может, курнем для расслабления? По-дружески подмигнув, Гарри вытащил угольно-черную пачку. «Ах да, ты же не куришь, вечно я забываю». Брюнет расстроенно опустил голову и уже молча убрал пачку обратно в карман. С ветерком добравшись домой, я с благодарностью кивнул новому другу и ушел, не прощаясь, ибо и правда чувствовал какую-то слабость в организме носителя. Быстро найдя свою комнату и кровать, я без лишнего промедления отрубился, но вскоре тут же пробудился и механической походкой побрел в сторону кухни. Съев подчистую все мясное и представляющее хоть какую-нибудь питательную ценность, я снова отправился в спальню и погрузился в целительный сон, дабы как можно скорее восстановиться. Медленно приводя новое тело в порядок, я, как дотошный инженер, выводил его на пик своих возможностей, дабы иметь в распоряжении лучший костюм, а не какой-нибудь поношенный абибас. И хоть я и не знал, как толком все это работало, это отнюдь не мешало мне заниматься апгрейдом. И первым делом я вернул четкость зрения, гибкость мышц и небольшое усиление, и пусть Паркер теперь не пройдет тест на человека, зато он стал на ступень выше к чему-то совершенному. Неспешно открывая глаза и запуская внутренние процессы, я приятно зажмурился, переключив все на вид от первого лица. Взяв управление, я тут же забыл, что еще недавно был каким-то пауком, но быстро прогнав лишние мысли и смахнув комплекс бога, я улыбнулся, ведь мне дарован шанс начать все сначала, и неважно, что я сам отобрал этот шанс у кого-то еще. Полностью синхронизировавшись с памятью реципиента, я неспешно усваивал новые знания, а их было с избытком, ведь парень имел гениальный склад ума и энциклопедические познания во многих областях и различных науках. Я искренне не понимал, как можно иметь столь выдающиеся мозги и при этом совершенно не использовать их. Впрочем, что еще взять с подростков? В той же Скандинавии, все они дети до 25 лет, так что чем не возраст? Мысленно повздыхав, я направился в кухню, где уже вкусно что-то готовила тетя. Как выяснилось, я сирота, и это облегчает мой труд по вживанию в роль студента. Паркер жил лишь с тетей Мэй, родители погибли, дядя умер не так давно от рака крови, практически на глазах паренька. Быстро прокручивая в голове все события из жизни Питера, я мысленно отмечал все нерадостные события. Закончив анализ, я понял, почему малыш был так сильно подавлен в эмоциональном плане. Признав, что это нормально, и прокрутив еще пару моментов, я спустился к Мэй, ведь там до одури пахло чем-то приятным. Как оказалось, это были обычные вафли. Но, черт возьми, когда я последний раз нормально кушал домашней еды? Признаться, я и сам уже позабыл, каково это, завтракать в семейном кругу, да и к тому же в столь приятной глазу компании. Мэй совершенно не выглядела на свой возраст, и я бы не дал ей больше 30, да и кому не будет приятна компания столь горячей итальяночки, пусть и американского происхождения. Мысленно одернув себя, я улыбнулся Мэй и величественно уселся за стол. А вот и моя Соня. Как спалось? И чего это мы такие важные с утра пораньше? Озорно спросила Мэй. Я тоже рад тебя видеть, Бука. Усмехнулась тетя. Да нормально спалось. Пришел, поел и отрубился. Да я заметила, как ты нагулял вчера аппетит. Да так, что весь холодильник резко опустел. Хорошо погуляли? С улыбкой спросила Мэй. Сушняка нет, или аппетит проснулся по иной причине? Подмигнула мне тетя. Мэй, искренне возмутившись, я осуждающе посмотрел на эту женщину. В ее глазах горели азартные искры. Впрочем, я не стал развивать тему и продолжил кушать чертовски вкусные вафли с джемом. Да, Питер, тепло поинтересовалась она. Кстати, Ты слышал, что сегодня приезжает твоя подружка, та рыжая бестия, за которой ты активно ухлёстывал раньше?» Тетя ехидно улыбнулась. «Не хочешь сегодня погулять? Так вот на что ты меня подбиваешь все утро, хитро. Так и быть, я признаю твое коварство. Так зачем мне с ней гулять? Я, конечно, понимаю, детская влюбленность и все такое, но я не видел эту рыжую уже 100 лет, прошла любовь, завяли помидоры, слышала что-нибудь об этом? Нет, так в чем твой интерес? Мы, внимательно смотря в задумчивые глаза тети, я все так же видел в них пламя азарта. Хаем, так и быть, мелкий ты бесенок, все тебе интересно». Приятный смех Мэй не дал мне доживать вафлю, и я перевел взгляд на нее. «Ты же помнишь мою подругу Анну, с которой мы ходим на йогу? Так вот, именно у нее и остановится твоя подружка, а у нас с Анной сегодня вечер молодого вина. Знаешь, как сложно достать бургундское и выкроить свободный вечер пятницы? Так что будь зайкой и погуляй с девочкой, покажи ей город, угости мороженым. Мне ли тебя учить?» — произнесла тетя, тут же переходя к приятной части нашего разговора. «Ну, а взамен всех твоих лишений, страдания и пытки на свидании, я приготовлю твою любимую лазанью по-неаполитански. Ну как тебе предложение?» Мэй знала, чем подкупить, ведь любовь к ее готовке дарила мне счастье. «Стоп, не мне, а Питеру, хотя, что кардинально меняется?» Недовольно ворча больше для вида, я все же кивнул. «Тетя, да вы настоящий преступный гений, куда мне с вами тягаться? Так и быть, я приму ваше предложение, но справедливо требую к лазанье еще и гавайскую пиццу в качестве приятного дополнения». Мэй озорно рассмеялась и, потрепав меня по голове, все же ответила: «Да будет так, договор», — подмигнула она, протянув изящную ручку. «Договор», — тут же согласился я, пожимая ее руку в ответ, но чувство обмана так и не покинуло мои мысли. Кажется, я прогадал, и нужно было просить больше. Черт, видя в глазах Мэй торжество, я понял, что все-таки продешевил, но делать уже нечего. Вот и договорились. Развернувшись, она удалилась из кухни с гордым видом, но быстро вспомнила про подгорающие вафли, тут же ойкнула и вернулась к столу, как ни в чем не бывало, с все тем же победным видом. Кушая вафли, я и правда пришел к мысли, что заняться мне особо нечем, а развеяться всегда можно, да и на подругу детства посмотреть было бы неплохо, ведь кто знает, что выросла из той рыжей. Всегда есть шанс нарваться на красоту. Так почему бы и нет? Неспешно общаясь с Мэй о всяких пустяках, я все так же наслаждался горячими вафлями и приятной компанией, но вскоре пришло чувство легкой сытости и, поблагодарив за все тетушку, я без лишней спешки покинул кухню, ведь нужно узнать местные новости, да и посмотреть, что в данном мире творится. Как же приятно быть снова живым. Всем рекомендую немного пожить, это приятно. Кайфуя от мелких радостей жизни, я с комфортом устроился на диванчике и включил старенький телевизор. Старк, Старк, Хаммер, снова Старк, какие-то скучные новости. Стоп, а это еще что за резня в ночном клубе? Неизвестный в плаще устроил бойню в ночном клубе «Сумрак», преступник вооруженный крайне опасен. Милый голос ведущий спокойно вещал о недавних событиях на фоне зверских кадров из клуба. Всем сообщившим по номеру 655 о местонахождении неизвестного будет предоставлена материальная награда из благотворительного фонда «Эскорт». Переключив на другой канал, я снова наткнулся на вездесущего Старка. Норман Осборн выкупил часть акций Stark Industries с целью расширить список доступных патентов и повысить качество собственного ВПК для дальнейшего сотрудничества с Министерством обороны США и более эффективного выполнения возложенных на него обязанностей по госконтрактам. Сухо вещал крепкий мужчина неопределенного возраста, но мой взгляд почему-то то и дело цеплялся за его шикарные усы. Джастин Хаммер в очередной раз продемонстрировал неудавшиеся образцы дроидов-убийц. «Зачем?» – спросите вы. «Все просто, мистера Хаммера преследует фатальное невезение, опять же, с его слов, именно поэтому он искренне уверен в успехе своего предприятия, но как мы видим каждую презентацию, его ожидает только фиаско. C'est la vie, как говорят французы, ведь такова жизнь». И мы не можем ожидать от мистера Хаммера хоть чего-то рабочего на благо обороны нашей страны. А на этом все, с вами был Джей Джона Джеймсон, и спасибо, что выбираете именно наши новости. Тепло улыбнувшись, ведущий закончил новостной выпуск и уступил место рекламе. Новый смартфон от компании 10 колец поступит в продажу уже в конце месяца. Мандариновый цвет будет доступен в течение 3 недель со старта продаж. Успейте же купить свой кусочек рая и сверхсовременных технологий, что мы уложили в столь удобный корпус. Идеально гладкий смартфон эффектно крутился в руках персидской красавицы, практически вызывая сиюминутное желание купить. Следом был внушительный список характеристик карманного компьютера и доступная каждому цена. Интересно, в чем их план? Ведь не будут же они так сходу занижать цену на свой же товар, или это все лишь рекламный ход? 10 колец, на мой взгляд, весьма странное название для корпорации. Впрочем, иной мир, иные взгляды, так что это сугубо моя проблема. Закончив с ничего мне не давшим просмотром ТВ, я вернулся в спальню и начал перебирать вещи, что имелись в наличии. Пусть они и были добротные, но совершенно на мне не смотрелись. Я, конечно, люблю рубашки и одежду удобного кроя, но не настолько же. Да и, когда хорошо выглядишь, и при этом неплохо одет, то твоя популярность увеличивается на несколько порядков, а то и больше, так что это отнюдь не будет лишним на встрече с возможно милой девушкой. В итоге ничего стоящего не обнаружив, я снова отправился к тете. Да и кому это больше надо, мне или им? Критически осмотрев мой внешний вид, Мэй что-то прикинула и, покачав головой, отправилась на поиски коробок с вещами моего отца и дяди Бена. Со слов тетушки, мы все были примерно одной комплекции роста. Так что, чем черт не шутит, вдруг там и правда найдется что-нибудь стоящее. А хорошие вещи не зазорно и снова вернуть в обиход, вдохнуть в них новую жизнь. Да и всегда есть что-то из бессмертной классики. Перебрав всю одежду, я остановился на проверенной сборке из потертых джинсов, удобных армейских берцев, белой майки и брутальной косухи. Спустя миг показалась и Мэй, что бережно передала мне чехол с авиаторами. Улыбнувшись, обняв тетушку за талию и слегка закружив ее в танце, я все же покинул свой дом в наилучшем расположении духа. Наслаждаясь погодой, я неспешно гулял, слушая радио, благо телефон поддерживал его, хотя и выглядел архаичным экспонатом из музея радиотехники. Вскоре нужное время все-таки подошло, и Мэй отправила сообщением адрес встречи. Быстро добравшись на метро до торгового центра, я увидел старую знакомую Питера, в груди что-то ёкнуло, но спустя миг я понял, что мне всего лишь показалось. Рыжая бестия была в легком платье небесного цвета, что слегка контрастировало с ее огненной гривой. Радуя глаз, девушка элегантно продефилировала прямо ко мне, элегантно цокая каблучками. «Значит, ты тот красавчик, что должен развлечь меня этим вечером». Игриво пройдясь взглядом по мне, валькирия улыбнулась и, взяв под локоток, уверенно повела в небольшой ресторанчик с бельгийской кухней. «Сегодня я буду для тебя кем захочешь, но только сегодня», копируя озорную улыбку девушки, я нагло перехватил инициативу и повел ее в ресторанчик. Заняв свободный столик, мы с комфортом устроились на месте с видом на небольшой водопадик, что весьма гармонично смотрелся в данном ТЦ. Нечто подобное я видел лишь в Сингапуре, правда, зелени там было побольше, но и здесь тоже неплохо и в меру уютно. А ты изменился с нашей последней встречи, Паркер. Признаться, я бы тебя и не узнала, пройди ты мимо. Задумчивый взгляд девушки словно рентген прошелся по моему телу. Все мы взрослеем, Лап, я не исключение, так что в этом нет ничего необычного, лишь биология, а теперь кушай свою картошку, не то остынет. Показательно взяв кусочек, я аккуратно откусил, неспешно наслаждаясь запеченным картофелем и приятной музыкой с колоритными мотивами. Мы неплохо проводили время, пока не послышались взрывы, чей-то рык и стремительно приближающийся гул каких-то дронов. Огромный ящер со всей дури ударился в массивную колонну, что тут же начало заваливаться в сторону рукотворного водопада. Чешуйки болотистого цвета на массивном теле рептилии особенно притягивали взгляд, мутант был по-своему совершенен и смертоносен. Алые глаза пылали непередаваемой злобой и яростью ко всему живому, но изредка в алых омутах глаз все же мелькала частичка разума, осмысленности, но тут же пропадала под дерзким натиском различных машин, что витали тут и там над мутантом, пытаясь его обездвижить. Миниатюрные дроны уверенно теснили монстра огнем из крупнокалиберных пушек. Быстро вытащив из кармана свой древний телефон и сделав пару фоток, я начал запись видео. Рыжая бестия тихо прижалась ко мне и зачарованно наблюдала за битвой чудовищно сильного монстра и технологий, и если признаться, то дроны пока проигрывали. Выбивая боевые машины бросками различного мусора, ящер все быстрее и быстрее сокращал их количество. Равнодушно продолжая кушать стремительно остывающий картофель, я спокойно снимал весь бой дронов и ящера, что вовсю крушил торговый центр. Скрывшись в огромном отделе с электроприборами, Монстр на минуту затих, но вскоре вернулся с какой-то неведомой хренью и аккуратно подключенным к ней аккумулятором. Еще одна томительно долгая минута тишины, и торжествующий ящер сжег всю электронику дронов одним мощным ими-импульсом. Снова скрывшись, но уже в отделе «Все для охоты и рыбалки», монстр вскоре вернулся с парой рыбацких сетей и начал неспешно собирать боевые машины, что по праву были его трофеями. Собрав все, что только можно, довольный ящер просто скрылся в подземном паркинге торгового центра. «Предлагаю перенести наше свидание в пиццерию и закончить сей вечер чем-нибудь вкусным. Как насчет гавайской с ананасами?» Быстро отвлекая внимание шокированно застывшей девушки на себя, я уверенно взял ее на руки и поспешил покинуть столь опасное место. А то кто знает, мало ли кто еще решит заглянуть к нам на огонек, рыжая неуверенно кивнула. Не рискнув спускаться в подземку, я поймал такси и отправился в одну из ближайших пиццерий, что была рядом с домом. Одолжив у Валькирии телефон, я быстро перекинул фото и видео на ее смартфон и тут же устроил интернет-торги, отправив приглашение всем медиахолдингам и новостным сайтам, пока новость все еще оставалась горячей. Да и почему нет? С ветерком доехав до пиццерии приветливых сицилийцев и тут же расплатившись за такси, я галантно повел девушку к свободному столику. Спустя пару секунд к нам подошел моложавого вида официант и молча протянул меню. Заказав свою любимую пиццу с ананасами, я по-свойски травил различные байки, вызывая улыбку у рыжика, что потихоньку все же оттаивало от недавних событий. Интересно, а что этим дронам было нужно от ящера? Стали бы они просто так гониться за монстром? Вот и мне кажется, что нет, ведь у всего есть цель или заинтересованные люди. Покончив с раздумьями, я перевел задумчивый взгляд на Валькирию, что с аппетитом уплетала гавайскую пиццу. Улыбнувшись, я решил тут же присоединиться к милому рыжику, да и пицца уже остывает. «Ты ведешь себя слишком спокойно для того ботаника, что я помню. Признавайся, что ты сделал с Паркером и почему ты такой красавчик?» Все так же кушая пиццу, девушка показательно недоверчиво тыкала пальцем в мою руку. «А если серьезно, то у меня впервые было столь необычное свидание. Спасибо, что вытащил развеяться, Питер». Мило краснея, рыжая бестия неуверенно улыбнулась. Подмигнув ей в ответ, я пытался прикончить и свою пиццу, да и ананасы там были совсем ничего, как я люблю, кисло-сладкие. На самом деле я лужеподобный тентакливый монстр из космоса, что пришел захватить жалкую землю и создать гарем из самых прекрасных девушек мира. С самым серьезным выражением лица и пытаясь не рассмеяться, я все так же пытался поднять настроение девушки. «Пойдешь ко мне в гарем?» Получив резкий тычок в руку и более широкую улыбку девушки, я выдохнул. «Так ты тоже начал смотреть аниме?» — озорно произнесла рыжая, словно бы подразумевая под аниме что-то еще. «Это многое объясняет». Задумчиво улыбаясь, девушка игриво мне подмигнула. Пытаясь понять, что же это объясняет, я краем глаза заметил, как в пиццерию неспешно вошел сурового вида мужчина в плаще и армейском бронежилете со скаленным черепом. Понимая, что лучше тикать, я нежно хватаю Валькирию за руку и мы быстро уносимся прочь, и буквально через минуту слышатся близкие выстрелы из дробовика. «Да что за готэм такой, ни минуты покоя, а как же счет?» – неуверенно спросила девушка. «И давно этот город стал настолько криминализован? Пускай это будет нашей маленькой тайной, ведь шалость удалась», – озорно подмигнув рыжику, я аккуратно приобнял девушку и мы пошли на автобусную остановку, не спеша о чем-либо говорить, размышляя о том, какой у нас опасный город и как не хватает героев, что готовы за даром работать. Я продал фотки и видео одной компании с лаконичным названием «Йот-Йот-Йот», что бы это ни означало. Как оказалось, быть инсайдером вовсе неплохо, а местами и выгодно. Заработав буквально из воздуха, а если точнее, то за пару каких-то фоток и видео несколько кусков зелени, я был в слегка приподнятом настроении. Обнимая красивую девушку, я устроился вместе с ней на задних сидениях пустого автобуса. Достав вакуумные наушники, Валькирия протянула мне один из них, и под размерное тарахтение громады автобуса мы смотрели вечное сияние чистого разума. Признаться, давно у меня не было столь лампового свидания, да еще и с таким количеством локаций и завершением в автобусе. Уткнувшись мне в грудь, рыжая задремала, а я все так же держал смартфон с неожиданно затянувшим меня фильмом. Романтичный вечер, что сказать. Улыбнувшись при виде сопевшей девушки, я аккуратно начал искать нужную остановку. Словно пушинку доставив рыжика домой, Я почти беззвучно отворил дверь и унес девушку в ее спальню. Укрыв валькирию одеялком и закрыв за собой дверь, я медленно побрел к себе домой, но в голове что-то щелкнуло, и я решил зайти в магазин, что работал 24/7, и взять что-нибудь попить. Да и кто-то мне обещал лазанью, так что взять что-нибудь холодненькое будет в самый раз. Колокольчик у входа привычно тренькнул, а приветливый вьетнамец тепло улыбался очередному клиенту. Молча уйдя в самую глубь магазина и все же найдя отдел с напитками, я мучился с выбором между бутылкой Вильям Лавсонс и ванильной колой в стекле. Так ничего и не решив, я направился на кассу. Двухметровый мулат агрессивно тыкал в лицо продавца стареньким кольтом 1911 и что-то верещал про мани, что вьетнамец был ему должен. Быстро взвесив в руке обе бутылки, я с горечью осознал, что самой тяжелой оказалась бутылка виски. Уже мысленно прощаясь с похмельем поутру, я метко запустил бутылкой в затылок утырка, что лишил меня хорошего настроения перед сном, да и спать я теперь буду не так сладко, чтоб тебя. Медленным шагом достигнув кассы и пнув для душевного равновесия грабителя, я с улыбкой поставил на пробитие бутылку ванильной колы. Забрав у мулата кольт, я полез в бумажник за деньгами, но вьетнамец замахал руками и сказал, что все за счет заведения. Зло улыбаясь и косясь на мулата, он быстро спровадил меня и повесил табличку «Технический перерыв». Не став мешать радушному хозяину, я все так же неспешно отправился домой. Тихо проскользнув на кухню и обнаружив искомую лазанью, я радостно улыбнулся. Быстро покушав и сладко зевнув, я направился в душ. Тихо напевая Ойсу, я вернул себе былое расположение духа и уже в хорошем настроении отправился спать. Видя сладкие сны, меня грубо прервали, а следом и разбудил бодрый голос Мэй. «Вставай, моя сонная принцесса! Панкеки и кофе уже остывают и ждут тебя, Питер!» — сладко произнесла тетя над самым ухом. «Искусительница!» — сонно бурча, я все-таки встал. Приняв бодрящий душ, я вышел на кухню, где довольная Мэй уже вовсю устраивала плотный завтрак только для нас двоих. Отпив горячего кофе, я с интересом посмотрел на прямо светящуюся тетушку. Вот что делает хорошая компания и бутылочка вина. «Понимаю, я уже наслышана о твоих вчерашних похождениях, мой герой», — саркастично произнесла Мэй. «Первое свидание и уже подбил девушку на такое». Она улыбнулась еще более озорно. «Не думала, что ты будешь сбегать, не заплатив, Питер», — укоризненно покачала головой Мэй. «Впрочем, завершение свидания романтичным фильмом, пусть и в автобусе, спасло тебя, мелкий негодник, так что ешь давай». Протянув мне тарелку с панкеками, она снова тепло улыбнулась. «Ты же сама хотела, чтобы я развлек юную леди, а все остальное — импровизация чистой воды, и я не виноват в том, куда она меня привела. Давай сойдемся на том, что это форс-мажор. И да, твоя лазанья была, как и всегда, бесподобна, Мэй». Пытаясь при этом подмазаться, я искренне хвалил тетину готовку. «Да, я заметила, что вся лазанья ушла за одну ночь, еще бы она была не бесподобной. Как я вижу, ты опять нагулял аппетит. Будь с этим поаккуратнее, ведь переедание после шести — вредная штука. Или ты хочешь начать ходить со мной на фитнес и йогу?» — ехидно поинтересовалась Мэй. «Нет уж, спасибо за заботу, я как-нибудь сам. Например, буду больше гулять, а йогу оставлю тебе, хотя предложение и заманчивое». Допив уже успевший остыть кофе, я поблагодарил Мэй за прекрасный завтрак, а напоследок и вовсе обнял и поцеловал в щечку, и быстро слинял. Легким шагом идя в сторону метро, я думал, чем бы заняться, ведь впереди была целая жизнь и мириады новых возможностей. И пусть сейчас я студент, но это недоразумение проходит с годами, не так ли? Спустившись в подземку, я быстро добрался до центрального банка и, сняв со своего счета немного наличности, я также оформил моментальную карту, дабы не таскать с собой пачки бумаги с ликами вечно мертвых президентов. Следом был магазин электроники, где за пару сотен вечно зеленых я приобрел себе новенький смартфон от хорошо зарекомендовавшей себя компании Аскорб. Титановый корпус, мощная батарея на 5000 и шикарный экран диагональю 6,5 дюйма, да и что еще нужно для счастья. Покинув магазин и тут же подключившись к сети, я наткнулся на новости с места событий, где солидный джентльмен с усами спокойно вещал о недавних событиях, представляя в качестве доказательств фото и видео, и угадайте, чьи же они были. Бинго. Впрочем, чего я еще ожидал? Неспешно изучая, что можно купить в сети, Я случайно наткнулся на предложение о продаже армейских бронежилетов сразу всех шести типов, также шли адреса различных ателье, что предоставляли услуги пошива костюмов с индивидуальной защитой и различными уровнями бронирования. Присвистнув от удивления, я продолжил свой серфинг уже в кафе скандинавского стиля. Закончив изучение околозаконных сайтов и магазинов по продаже оружия и защиты, я вернулся к поиску различных ученых и прочих интересных людей, ведь я студент и нужно думать, куда двигаться дальше. И пока самым перспективным работодателем был некий фонд Doom с его темой по робототехнике и киборгенизации, а также развитию андроидов и дронов всех мастей и видов. Наслаждаясь зеленым чаем во все том же кафе, я привычно переписывался с Гарри через популярный мессенджер и флиртовал с милыми блондинками, что устроились через столик от меня. Договорившись повеселиться с младшим Осборном в одном из ночных клубов, я показательно неспешно допивал свой чай в ожидании друга, продолжая играть в гляделки с приятными взору девчатами. Наконец-то допив чай, я с легкостью подсел к девушкам и, завязав диалог, плавно подвел их к мысли, что было бы неплохо где-нибудь затусить перед новой неделей. Вскоре подъехал и Гарри на новеньком спорткаре. Слегка удивившись моей активности, он тут же переключился на милых блондинок, что уже были готовы ехать с нами хоть на Эверест, если это, конечно, клуб, а не то, что вы подумали. Давно мы с тобой так не веселились, старичок. Осборн так и лучился довольством. И правда, подмигнув девушкам, мы с Гарри отошли переговорить. Куда отправляемся? Я подумывал о ночном городе, там весьма неплохой клуб, бодрая музыка, хорошие напитки и веселые таблетки. Осборн усмехнулся, но поймав мой недовольный взгляд, тут же перевел тему. Стильное и в меру приятное место. Ну как, ты со мной, или ищем что-то еще? Задумчиво ответил Гарри. Пойдет. Хочу напиться, остальное неважно. Скупо произнес я. Что-то не узнаю я тебя, братишка, но мне уже нравится этот новый ты, так что плевать, ведь сегодня мы бухаем. Радостно хлопнув меня по плечу, Осборн пошел усаживать наших новых спутниц на задние места своего авто. С комфортом устроившись на удобном сиденье, я по-хозяйски подключил свой телефон к стереосистеме машины. Включив бодрый рок, я заработал удивленный взгляд Гарри и радостный смех девушек, что, по всей видимости, оценили плейлист. «Пит, а ты не хочешь после учебы пойти работать к нам в компанию? Отец каждую неделю спрашивает о тебе. Стал бы через пару лет моим советником, а потом может и управляющим директором всего конгломерата Аскарп. Ты подумай, да и отец переживает, ведь ты для него как сын, ну а мне чисто младший братишка». Осборн хитро улыбнулся, как и подобает настоящему змею-искусителю. «Да и чего греха таить, не будь у меня планов, я бы тут же согласился на столь щедрое предложение старого друга. Я бы с радостью, но лишь на правах консультанта или неофициального помощника. Ты ведь помнишь, что я хочу двигать науку вперед, да и Аскарп с этого может что-нибудь перепасть. После учебы я планировал устроиться к Виктору фон Думу с возможной стажировкой в далекой Латверии, так что мне придется отказаться. Но это ведь не мешает нам дружить дальше». Гарри лишь улыбнулся, словно и не ожидал от меня иного ответа. «Мы всегда будем друзьями, бро. Ты что, да и кто еще вытерпит такого зануду, как ты, Пит? Так что будь спокоен, я от тебя не отстану. Кстати, а давно ты стал поклонником рока?» Все так же улыбаясь, Осборн начал задать не слишком удобные вопросы. «Не припомню за тобой тягу к музыке. К учебникам да, но музыка, ты не перестаешь меня удивлять, Пит, ведь нельзя же столь кардинально меняться за выходные. И почему именно рок? Ты перенял музыкальные предпочтения моего отца, братишка». Гарри по-дружески рассмеялся. «Ты как всегда прав, старый друг. Только купив смартфон, я тут же начал перенимать все плейлисты Нормана Осборна и слушать рок. Как думаешь, это заразно, и как скоро ты станешь точной копией своего отца?» Используя сарказм, я добился испуга на лице товарища, но спустя миг он все-таки улыбнулся, оценив столь ехидный ответ. «Ну, а если серьезно, то мне надоело слушать радио и начал искать что-то новое. Как видишь, пока я в поиске. Или ты против старого доброго рока, Гарри?» Осборн на секунду задумался. «Не люблю рок, ведь под него особо не потанцуешь. Моя стихия – это клубы и что-нибудь более легкое, а под твое музло можно лишь угорать, предусмотрительно закинувшись чем потяжелее, но послушать в машине можно, так что не парься. Кстати, Про новый телефон, откуда зелень, ограбил кого-то, или тетя Мэй наконец-то отдала тебе свой старый смартфон, ехидно улыбнулся Осборн, заработал, лаконично произнес я, занятно, рассказывай, тут же заинтересовался Гарри, продал пару фоток и одно интересное видео, и поднял немного бабла на этом инсайде, компромат, понимаю, вновь хитро улыбнулся Осборн, надеюсь, ни одна слеза младенца не была пролита, а то это не в твоем духе, старина. Не думал, что ты пойдешь на это, а оно вон как обернулось. Надеюсь, что это были не мои фотки топлес. Хотя ты не мог, иначе я совсем тебя не знаю, друг. Продолжал ерничать Гарри. А что за видео? Там было что-нибудь интересное? Все не унимался комрад. Ничего интересного, просто я оказался в нужное время в нужном месте, а потом продал все телевизионщикам, так и заработал. Еще вопросы, не найдя что ответить на мой внимательный взгляд, Осборн тактично молчал. Так в тишине мы и доехали до клуба. Ночной город оказался закрытым местом, что располагался на так и недостроенной станции метро. Это слегка добавляло ему колорита и своеобразного шарма. Не люблю подземки, мне всегда было неуютно в заведениях, что стремились уйти как можно глубже под землю. Метро еще ладно, но ночной клуб, это конечно оригинально, но не по мне. Никогда не стремился уйти под землю раньше времени. Покинув авто и помогая нашим спутницам выйти, мы вскоре стояли, как и все, у входа в подземку, но Гарри быстро решил это недоразумение, явив тройке рослых монголов свою платиновую карту и всучив по сотне баксов каждому. Спускаясь вниз, я тут же оценил готический стиль клуба и вездесущий неон. Правда, был там и какой-то специфический запах чего-то смердящего, но спишем это все на задумку создателя, а не наркоманов, что метит свою территорию. Заняв VIP-места, мы тут же заказали пару шотов водки, ведь нужно же с чего-то начинать, алкоголь бренда «Путевый» оказался и правда неплох. Дальше были различные виды виски и всевозможных коктейлей. Следом мы с Гарри отправились танцевать, да и девушки были уже навеселе. Спустя пару часов и очередную бутылку водки мы уже философски говорили за жизнь, а блондинки сладко спали, обнявшись. Да и что с них взять, дилетантки? Перескакивая с внешней политики на экономику и обратно, мы каким-то неведомым образом зацепились за тему героев. «Я думаю, что герои нужны нашему городу», – пьяно вещал Осборн. «Ты только посмотри, сколько грязи на улицах, наркотики, оружие, различные секты и просто опасные психи. И главное преимущество – им не нужны льготы, страхование и зарплата, только подумай, какая это экономия. Я понимаю, что ты за легализацию этих фриков в трико, но разве тогда их не станет меньше? Одно дело работать бесплатно на благо всего человечества, а вот служба на благо Родины — это уже совершенно иная тема. Ты не находишь?» Неожиданно трезво заговорил Гарри. «Ты прав. И все же я останусь при своем. Ведь без контроля они лишь кучка линчевателей в масках. Да свои плюсы есть. Но кто знает, что у них на уме и когда они решат сменить масть. Разница между героем и злодеем лишь в том, за кем охотится полиция. Ведь что один, что другой, ведут незаконную деятельность. Вопрос лишь в том, почему одних мы нарекли рыцарями, а других мифическими драконами, ведь все они люди». Осборн сонно кивнул, но не спешил парировать мои слова, а лишь заполнил очередные два шота ирландским виски и тут же выпил один из них залпом, совершенно не закусывая. «Нам нужно что-то способное осадить этих выскочек и прекратить школьный маскарад, а то все эти мутанты, герои и прочие асоциальные личности угрожают национальной безопасности. Ведь есть же тот же Старк, он простой человек с высокотехнологичным костюмом, что мешает нам повторить его опыт и подавлять возможные опасности подавляющим уровнем технологий. А то в опасное время живем». Гарри, мой собутыльник, лишь лаконично кивнул, осушив свой шот. Я заметил какого-то незнакомца в одеждах священника со штурмовой винтовкой в руках и солидным кинжалом с гардой в виде серебряного креста. Выйдя в самый центр зала и распугивая недовольных винтовкой и крестом, священник добился полной тишины и недовольного шипения в свою сторону. Позади фанатика как бы невзначай шел массивного вида мулат в черном плаще. «Именем Святого Престола, я призываю вас к очищению, темные твари, сгиньте же в свете Инквизиции». Выпуская щедрую очередь прямо в толпу, он безумно смеялся, а я даже на секунду завис от подобного варварства, но следом и вовсе началось необъяснимое. Часть павших тут же осыпались пеплом или превращались в голые костяки, а остальные пытались сбежать, злобно шипя. «Да что здесь происходит?